И вот промчался снова день, такой же, как и все. Все те же боли, та же грусть, когда Христа в нем нет. И лишь с тобой всегда светло, хоть дождь, хоть град, хоть снег. Мне дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Дарили мне они спасение от мук. Но встречи день настанет вновь, и там увижу я тебя, Христос, моя любовь, что вел меня. Пришел к тебе когда-то я, и грусти не скрывал. Сказал: прости, Христос, меня, и ты мне руку дал. И лишь с тобой всегда светло, хоть дождь, хоть град, хоть снег. Мне дышится всегда легко, когда ты рядом есть. Чувствую.